Эпилог. Нотариус Матис Бертье посмотрел на часы. До прихода первого клиента оставалось 12 минут. Успею, пожалуй, выпить кофе. Набрав внутренний номер, он строго сказал: «А Ник, пожалуйста, двойное эспрессо с одной ложечкой сахара и тонким ломтиком лимона. Только прошу, ничего не перепутайте». Анник была примиленькой, но бестолковой, как все молоденькие секретарши. Испытанная старушка Корнели, доставшаяся Матису Бертье вместе с кабинетом в наследство от ушедшего на пенсию старика Бюше, вела документацию безупречно, к тому же умела делать грандиозный массаж воротниковой зоны. Но Бертье, перебравшись сюда полгода назад, махнул рукой на массаж, решив поменять не только мебель, но и секретаршу. Он был убежден, клиентам в приемной куда приятнее смотреть на свежее молодое личико, что, в свою очередь, положительно отражается на работе его самого, Матисса Бертье. На прошлой неделе звонил известный парижский импресарио Серж Пикар, просил записать на утренний час некоего Джорджа Дадиани, именитого постановщика-балетмейстера, чтобы тот ни минуты не ждал в очереди. Он, кажется, серьезно болен, а решил составить завещание. «Пожалуйста, прояви максимум любезности, не задавая лишних вопросов. Характер у него жуткий, но он гений, черт побери, этого бывшего русского», — предупредил Пикар. Ровно в 11 Аник сообщила, что клиент прибыл. Матис Бертье, изобразив на лице радушную улыбку, открыл дверь кабинета лично. Подтянутый, с красивой проседью пожилой человек в черном кашемировом пальто протянул руку для приветствия. Бертье, пожимая его руку, словно почувствовал прошедший сквозь ладонь электрический шок. «Ого! Ничего себе мощь! Никакого намека на болезнь», — подумал Бертье. От взгляда нотариуса, имевшего глубокое пристрастие к дорогой обуви, не ускользнули великолепные ботинки ручной работы фирмы «Берлутти» на ногах клиента. Вслед за рукопожатием тот снял и повесил на вешалку пальто. Черный, тончайшей шерсти свитер с вырезом под горло, темно-серые с шелковой нитью брюки, никаких дополнительных деталей, как то наручных часов, шейного платка или запаха парфюма. «Итак, позвольте без преамбул», — сказал Дадиани, садясь за стол и доставая документы из папки крокодиловой кожи. «Парижскую квартиру и дом в Биарице я желал бы оставить двум моим сыновьям, а именно старшему дом, младшему квартиру. Здесь копии их паспортов, фамилии у них разные, они не Дадиани. Живут в России», — уточнил нотариус. «Почему? Оба родились в Париже, носят фамилии матерей». «Понял, извините», — кивнул нотариус. «Весьма правильно, что вы озаботились, так сказать, заранее. Далее половину суммы, которая окажется на моем счету на момент смерти, я хотел бы перечислить в Москву некой Берти Генриховне Ульрих, 22 августа 1940 года рождения. Надеюсь, она жива и здорова. Если сменила фамилию или адрес, разыскать ее по дате рождения и имени отчеству не составит труда. Вторую половину денежных средств я завещаю русскому дому престарелых при Сен-Женевьев-де-Буа, но только в том случае, если администрация кладбища выдаст разрешение на захоронение моего праха в могилу деда. Документы, подтверждающие родство, когда понадобится, привезет мое доверенное лицо. Холодность и отрешенная деловитость этого человека, несмотря на просьбу Сержа обойтись без лишних вопросов, задели нотариуса, он не удержался. «А ваши жены? Вы ничего не...» «Я не был женат», — оборвал нотариуса клиент. «Повторяю, средства для дома престарелых должны быть перечислены в том случае, если администрация кладбища даст разрешение на захоронение моего праха в могилу деда». «Простите, мсье Дадиани, а если администрация не выдаст такую бумагу? Я знаю, на Сен-Женевьев-де-Буа с этим давно огромные сложности, если только сумма окажется весьма и весьма...» «Сумма окажется весьма и весьма. И все же мне необходимо отразить на бумаге, как поступить с вашим прахом в случае отказа. В таком случае мне абсолютно все равно. Пусть сыновья развеют над сеной, а оставшуюся сумму разделят между собой. Если же разрешение будет дано, то на надгробной плите, ниже сведений о деде, под фамилией и датами моего рождения и смерти надлежит сделать следующую надпись: Дадиани придвинул к нотариусу отдельный листок. «Непременно на двух языках. Места там хватит». «Пожалуй, все». Он встал, подошел к вешалке, снял и перекинул через руку пальто. «Я не прощаюсь. Завтра в это же время заеду поставить подпись под завещанием». Закрыв за ним дверь, Бертье взял со стола листок, отделенный от остальных, подошел к окну, посмотрел, как шофер открыл Дадиане заднюю дверь «Мерседеса», и тот, подхватив пол и пальто, грациозно сел в машину, блеснув напоследок правым ботинком. Когда «Мерседес» тронулся с места, нотариус прочел напечатанное на бумаге. «Неоконченный танец непременно уходит в вечность, и когда-нибудь мы будем счастливы в нем». Ох уж это мне вышедшее из России театральное «Богем». Матис Бертье во второй раз пробежал глазами по французскому варианту фразы. Сколько высокопарности в двух строчках. А еще нас, французов, считают снобами. Танец, видите ли, уходит у него в вечность. Хотя это, пожалуй, можно представить при хорошо развитом художественном воображении. Но почему мы вместо «я»? Извращенное имперское величие, присущее русским? Непонятно. Надо немедленно позвонить, уточнить, не ошибся ли он в эпитафии с местоимением. Конец книги. Февраль 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читала Ирина Воробьева.